На следующее утро в конторе ее ждала пневматичка от Роже. «Я должен с тобой увидеться, так дальше нельзя, позвони». Она позвонила. Они условились встретиться в 6 часов, но через 10 минут он был уже здесь, особенно громоздкой и неприкаянной в женском мирке этого магазина. Она пошла ему навстречу, увела в маленький салон, тесно заставленный плетеными стульчиками с позолотой, интерьер для кошмара. Только тут она его разглядела. Да, это он. Он шагнул к ней, положил обе руки ей на плечи. Роже слегка заикался, что служило у него признаком величайшего волнения. «Я был так несчастлив», — сказал он. «Я тоже», — услышала она свой ответ и, слегка прижавшись к груди Роже, наконец-то расплакалась, в душе умоляя Симона простить ей эти 2 слова. Роже прислонился щекой к ее волосам, растерянно сказал: «Ну-ну, не плачь». «Я пыталась», — произнесла она извиняющимся тоном. «Я вправду пыталась». Тут ей пришло в голову, что эти слова уместнее было бы обратить не к Роже, а к Симону. Она совсем запуталась. Вечно приходится быть начеку, никогда нельзя говорить всего одному и тому же человеку. Она плакала, слезы текли по ее окаменевшему лицу. Он молчал. «Скажи что-нибудь», — пробормотала она. «Я был так одинок», — сказал он. «Я все думал. Присядь. Возьми мой платок. Сейчас я тебе объясню». Он объяснил. Объяснил, что женщин нельзя оставлять без присмотра, что он вел себя неосторожно и понимает, что все произошло по его вине. Он не сердится за ее опрометчивость. Больше об этом разговора не будет. Она соглашалась. «Да-да, Роже». И ей хотелось заплакать еще сильнее, и хотелось засмеяться. Она вдыхала такой родной запах Роже, запах табака, и чувствовала, что она спасена и что погибла. Через 10 дней она в последний раз была у себя дома с Симоном. «Смотри, не забудь», — сказала она. Она протянула ему 2 галстука. Она не глядела на него, чувствуя, что силы ее оставляют. Вот уже 2 часа, как она помогала ему складывать вещи. Незатейливые пожитки влюбленного, но весьма беспорядочного юноши. И повсюду они натыкались на зажигалки Симона, на книги Симона, на туфли Симона. Он ничего ей не сказал. Он держался молодцом, сознавал это и задыхался от этого. «Ну, хватит», — сказал он. «Остальное можно снести к вашей консьержке». Она не ответила. Он оглянулся вокруг, стараясь внушить себе: «В последний раз, в последний раз». Но ничего не получалось. Его била нервная дрожь. «Я никогда не забуду», — произнесла Поль и подняла к нему глаза. «Я тоже», — сказал он.